По поводу Меропии Лютостанский писал: «Это есть право, в силу которого в эксплуатацию еврею, купившему его у Кагала, поступает личность того нееврея, с которым он входит в сделки, и иные сношения. Этим правом личность данного иноверца делается неотъемлемым и притом исключительным достоянием того еврея, который купил Меропию на него. Уже ни один еврей в мире не имеет права ни сужать этого христианина деньгами, ни исполнять его поручения, ни вообще входить с ним в какие-либо сношения. Таким образом, против имущества нееврея и его самого начиналась плановая и скоординированная осада. Велась необъявленная война или охота, санкционированная Кагалом, с целью завладеть имуществом и обеспечивать эффективную эксплуатацию иноверца вплоть до его смерти. Причем последний мог не подозревать об этом. Фактически Кагал был организатором разветвленной сети картельных соглашений, которые осуществляли экономический раздел подконтрольной территории между членами еврейской общины. Сегодня такой раздел имущества осуществляется уже в глобальных масштабах, и этим процессом управляет мировой Кагал, а его участниками были представители мировой финансовой олигархии. Отметим, что приватизация государственной собственности в нашей стране, которая активно происходила в 1990-е годы, очень напоминала охоту, в которой происходило завладение чужим имуществом по правам Хазаки и Меропия. Охота координировалась из-за рубежа, а на месте ее помогали организовывать люди типа Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Последний сформулировал свое кредо предельно откровенно: «Если нам чего и не хватает, так это наглости, наглости и еще раз наглости». Где, между прочим, наглость наряду с хитростью, важнейший принцип отношений евреев с неевреями, сформулированный в Талмуде. Каждый из выше приведенных принципов отношений империи евреев с миром неевреев нуждается в расшифровке, что по сути требует отдельной книги. Отметим лишь, что та экономическая доктрина, которая была взята на вооружение лидерами талмудического иудаизма, была с самого начала заточена на решение стратегической цели иудаизма – достижение мирового господства. Сложившаяся модель капитализма с самого начала стала работать на обогащение еврейской финансовой верхушки и общее укрепление империи евреев. Одновременно происходило и происходит экономическое ослабление мира неевреев. При этом существующая модель капитализма способствует разрушению общества неевреев в целом. Конкуренция и навязанная неевреям погоня за прибылью ведут к разрушению их национальной государственности, культуры, религии, семьи. В социальном плане она также способствует превращению людей в атомы и пыль благодаря навязываемому обществу духу индивидуализма, а в духовном плане лишает его образа и подобия Божия, делает экономическим животным. Еще раз обратим внимание: энтропийные, разрушительные процессы в мире неевреев, в том числе и в первую очередь в христианском мире, происходили и происходят на фоне целенаправленной консолидации еврейского сообщества в мировом масштабе, укрепления их финансового потенциала и государственности. Причем речь идет не столько о государстве Израиль, даже в еврейской среде многие называют это государство химерой, сколько о наднациональном государстве. Сегодня уже открыто говорится через средства массовой информации, контролируемые еврейской финансово-жреческой олигархией, о том, что в условиях усиливающегося хаоса человечеству жизненно необходимо мировое правительство. Впервые открытую идею необходимости человечеству мирового правительства, насколько нам известно, озвучил один из представителей еврейской финансово-жреческой олигархии Бернард Барух. Он был советником нескольких американских президентов от Вильсона до Эйзенхауэра. Впервые публично о необходимости мирового правительства он высказался еще после Первой мировой войны. Но при этом никогда не упоминается, что выполнять функции такого правительства будет тот самый центр управления, который был создан иудейской верхушкой после разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры, и который почти 2000 лет находился в подполье. Без этой предварительной подготовительной работы Машиах, ожидаемый евреями Мессия, появиться не может. Переиначивая слова Евангелия об Иоанне Предтече, можно сказать: инициированный иудаизмом капиталистический проект приготовил путь Машиаху, прямыми сделал стези ему. В роли предтечи Машиаха выступает еврейская финансово-жреческая олигархия, о которой мы будем говорить ниже.